Абаве Анувии. Авве Ан рассказывал следующее. Авве Анувий и Авве Пимен и прочие их братья, единоутробные и бывшие монахами в скиту. Когда пришли мазики, варварское племя, и опустошили скит, удалившись оттуда, пришли на место, называемое Теренув, на время, пока найдут, где им жить, и пробыли там несколько дней в древнем храме. Однажды Авве Анувий сказал Авве Пимену: «Сделай милость, ты и каждый из братьев твоих пусть живет отдельно в безмолвии, и не будем сходиться друг с другом всю неделю». Авве Пимен отвечал: «Сделаем, как ты хочешь». И сделали так. А там в самом храме была каменная статуя. Старец Авве Анувий, вставая поутру, бросал камнями в лицо статуи, а вечером говорил ей: «Прости мне», и делал так во всю неделю. В день субботний они сошлись вместе. Авве Пимен сказал Авве Анувию: «Я видел, Авва, что ты во всю эту неделю бросал камни в лицо статуи и потом кланялся ей. Делает ли так человек правоверующий?» Старец отвечал: «Это я делал для вас. Когда вы видели, что я бросал камни в лицо статуи, то не говорила ли она чего или не сердилась ли?» Авве Пимен сказал: «Нет». «А когда я кланялся ей, трогалась ли она и говорила ли: не прощу?» «Нет», — отвечал Авве Пимен. Тогда старец сказал: «Вот нас семь братьев. Если хотите, чтобы нам друг с другом жить вместе, то будем подражать этой статуе, которая не трогается ни обидою, ни честью. Если же не хотите так вести себя, то вот четверо врат во храме, пусть каждый пойдет, куда хочет». Братья пали на землю и сказали Авве Анувию: «Все сделаем, как ты, отец, хочешь, будем послушны словам твоим». И Авве Пимен сказывал: «Все время жизни нашей мы пробыли вместе, поступая по наставлению старца, которое он дал нам. Одного из нас сделал он экономом, и все, что этот не предлагал нам, мы ели. И нельзя было никому из нас сказать: принеси нам что-нибудь другое, или не хотим есть сего. Таким образом провели мы все время жизни нашей в тишине и мире». Авве Анувий говорил: «С того времени, как наречено на мне имя Христа, ложь не выходила из уст моих». Об Авве Аврааме. Рассказывали об одном старце, что он прожил 50 лет и во все это время едва ли ел хлеб и пил вино. Говорил он: «Я умертвил в себе блуд, сребролюбие и тщеславие». И пришел к нему Авве Авраам, услышав слова сии, и говорит ему: «Ты говорил это?» «Да», — отвечал старец. Авве Авраам сказал ему: «Вот ты входишь в келью свою и находишь на рогоже своей женщину. Можешь ли не думать, что у тебя женщина?» «Нет», — отвечал старец, — «но я борюсь с помыслом, чтобы не прикасаться к ней». Тогда сказал Авве Авраам: «Итак ты не умертвил страсть, но она живет, хотя и обуздана. Далее, когда ты идешь и видишь камни и черепки, а посреди их золото, может ли ум твой мыслить о золоте, как о камнях и черепках?» «Нет», — отвечал старец, — «но я борюсь с помыслом, чтобы не взять золото». Старец Авраам опять говорит: «Итак страсть жива, только обуздана». Наконец сказал Авве Авраам: «Вот ты слышишь о двух братьях, что один любит тебя, а другой ненавидит тебя и злословит. Если они придут к тебе, равно ли ты примешь их обоих?» «Нет», — отвечал старец, — «но я борюсь с помыслом, чтобы благотворить ненавидящему меня так же, как и любящему». И говорит ему Авве Авраам: «Итак страсти живут и в святых, только они ими обуздываются. Один брат спросил Аву Авраама: «Если случится мне часто есть, хорошо ли это?» Старец сказал в ответ: «Что ты говоришь, брат? Неужели ты столько ешь? Или ты думаешь, что пришел на гумно?» Ава Авраам сказывал об одном старце, жившем в скиту. Он был писец и не ел хлеба. Однажды пришел к нему брат и просил написать ему книгу. Старец, углубившись умом в созерцание, пропустил несколько строк и не поставил точек. Брат, взяв книгу, когда хотел расставить точки, заметил недостаток смысла и сказал старцу: «Авва, есть пропуски». Старец говорит ему: «Пойди, исполни прежде то, что написано, и тогда приходи, я напишу тебе и остальное». Об Авве Арии. Авва Авраам пришел однажды к Авве Арию, и в то время, как они сидели, пришел к старцу брат и говорит ему: «Скажи, что мне делать, чтобы спастись?» Старец говорит ему: «Пойди во весь этот год, вкушай хлеб с солью вечером, а потом опять приди и еще скажу тебе». Брат ушел и делал так. По прошествии года он опять пришел к Авве Арию. Случилось быть тут также и Авве Аврааму. Старец опять сказал брату: «Пойди и в этот год постись по два дня». Когда брат ушел, Авва Авраам спросил Авву Ария: «Почему ты всем прочим братьям говоришь о легком иге, а на сего брата налагаешь тяжкое бремя?» Старец отвечает ему: «Братья как приходят спрашивать, так и уходят, а сей ради Бога приходит услышать слово, ибо он добрый делатель, и что бы я ни сказал ему, делает рачительно. Потому-то я и говорю ему слово Божие».